Глава 58. Где торгуют наркотиками, там можно разжиться и стволом. Центром наркоторговли в Нью-Йорке, по крайней мере, уличного уровня, был, по иронии судьбы, квартал с райским названием Маунт-Ден в южной части центрального Бронкса. Гидон ехал туда по линии метро Д, проложенной из Манхэттена на север, с пачкой наличности в кармане, ощущая, что она словно горит и прожигает дыру. Это был далеко не самый умный способ вооружиться, но он слишком торопился, чтобы умничать. Когда поезд отъехал от остановки 161-я улица, стадион Янки, так что вошедший в вагон мужчина сел рядом с Гидеоном. Тот не сразу понял, что это Гарса, напяливший для маскировки черный берет художника пятнистый плащ. — Что вы вытворяете? — спросил Гарс совсем не тем учтивым тоном, каким изъяснялся при знакомстве с Гидеоном. — Я делаю свою работу. — Вы сорвались с поводка. — Полегче, полегче, помедленнее. Следующий шаг. — Обсудите с нами. — Вам это имеет не большее отношение, чем... — ответил Гидеон, даже не думая переходить на шепот. — Теперь это мое дело. Мое. Личное. — Вот и я о том же. Вы принимаете все слишком близко к сердцу. Никогда я не встречал такого непрофессионализма. Напрасно Элли вам доверился. Своей беспечностью вы-то выглядите, сорвете всю операцию. Гидеон не ответил. Сунулись в Трокморнскую академию. Прикинулись папашей, что с дурачества. — С этого момента мы хотим знать, что вы делаете, куда направляетесь. Если вам взбрело в голову, что вы способны переиграть кивающего журавля, значит, вы просто дурак, дурак. Гидеон чувствовал, что о Харт-Айленд Гарса ничего не знает. Ему понравилось, что он обошел Глин на целую голову. — Я справлюсь сам. — Не справитесь. Вам нужны тылы. Не будь таким болваном. Гидеон усмехнулся. — Где вы с ним встречаетесь? — Это не ваше дело. Если совсем отобьетесь от рук, Кру, мы вас убьем. Богом клянусь, так и будет. Гидеон заколебался. Такое осложнение ни к чему. Квинск. Парк Корона. Какой еще парк? Где была всемирная ярмарка у Глобуса? Когда? — спросил Гарс, помолчав. — Это полночь. Почему там? Просто место встречи не хуже, не лучше других. — Место встречи, — повторил Гарса, качая головой. — Кивающий журавль убил мою хорошую знакомую. Теперь в живых останется один из нас двоих. Я же говорю, вас это больше не касается. Покончу с этим делом, вернусь к вашему, и не пытайтесь мне помешать. Гарса долго молчал, потом кивнул. На следующей остановке он вышел с гримасой отвращения на лице. Кру сошел на остановке 170-я улица Гранд-Конкурс и зашагал мимо необитаемых домов в сторону парка. Парком называлось подобие свалки. Грязь вместо травы, повсюду мусор. Там он замедлил шаг до прогулочного и стал озираться. Настоящий клиент для наркодилеров. Такой подскочил к нему почти что сразу, с бормотанием «травка, травка». Гидеон с готовностью остановился. Дилер представлял собой сгорбленного недомерка, сторчащий в лохмах расческой, в свисающих задницах штанах. — Тебе что, курим, нюхаем, ширяемся? Пистолет. Дилер поперхнулся. — За хорошие деньги. Крупный калибр, высокое качество. Недомерок сначала сделал вид, будто не слышит, потом пробормотал, что-то вроде «жди здесь» и затрусил прочь. Гидеон остался ждать. Ожидание длилось минут 20, потом парень вернулся и поманил его с собой. Они покинули парк и вошли в брошенный дом на Моррис-авеню с выбитыми окнами и повсеместным запахом мочи. Как не опасно это было, Гидеон предпочитал такой путь униженной мольбе на колени, чтобы пистолетом одарил Гарса. Не хотелось быть слишком обязанным. Гидеон знал, что находится в опаснейшем положении, но страха не чувствовал, только злость. Дилер подошел к заплеванной лестнице и свистнул. Сверху донес соответственный свист. — Третий этаж, — скомандовал дилер. Гидеон стал подниматься по ступенькам, стараясь не наступать на использованные презервативы, пузырьки из-под крека, рвоту. На третьем этаже его ждали двое в дорогих спортивных костюмах и белых кроссовках. Пуэрториканцы, следившие своей внешностью. Тот, что повыше ростом, видимо, главный, имел на лице уже ухоженную пятидневную щетину. Пальцы у него были унизаны кольцами, на шее висели цепи, от них удушающе разил дорогим ластикен. У второго мелкого украшения изменяла лихорадка на губах. — Сперва посмотрим на деньги, — молвил Высокий с самоуверенной ухмылкой. — Только да увижу пушку. Высокий засунул руки в карман и сделал шаг назад, глядя на Гедеона сверху вниз. Богатырский рост служил ему средством устрашения. Прямо глаза у него были глупее некуда. — Есть у нас пушка, есть. Вот и покажи. У меня времени в обрез. Парень пониже с лихорадкой на губах расстегнул куртку и показал рукоятку пистолета. — Беретта. 9 миллиметров. — Сколько стоит? — А сколько у тебя есть? Гедеон и так с трудом сдерживал злость, а сейчас она достигла точки кипения. — Слушай, молокосос, назови цену сам. Подойдет, заплачу. Нет, уйду. Дыло кивнул, кусая губы. — Покажи ему. Парень с лихорадкой достал пистолет и отдал Гедеону. Тот осмотрел оружие, несколько раз щелкнул затвором. — Обойма. — Нашлось и это. Гедеон нахмурился. — Без патронов? — Еще нам тут не доставало пальбы. Гедеон обдумал услышанное, был вынужден согласиться. — Придется проверить оружие в деле позже. Он вставил пистолет в пустой магазин, подбросил на ладони, попробовал ход курка. Оружие было как будто в отличном состоянии. Беру. 2000. За $700 и пистолет многовато. Он еще раз к нему пригляделся. Серийный номер спилен, но не беда, при помощи кислоты его можно восстановить. Он нащупал в кармане перехваченной резинкой пачки по $500, извлек 4, требуемую сумму. Положил пистолет себе в карман и отдал Дэлди деньги. Когда уже собирался идти, сзади раздалось «Погоди!». Гедеон оглянулся, увидел 2 направленных на него дула. «Давай сюда остальное», — приказал Дэлди. «Это что, ограбление клиента?» — не поверил своим ушам Гедеон. «Правильно соображаешь. У Гедеона имелись еще 2000, и не было намерения рисковать жизнью в этой зловонной дыре. Он достал деньги, уронил их на пол. Это все. И пистолет отдавай. Немноговато будет. Тогда поцелуй на прощание свою белую задницу», — оба ухмыляясь, держали его на мушке. «Белую задницу?» — недоверчиво повторил Гедеон и направил на них свой пистолет. — Кретин! Забыл, что ли, что он не заряжен? — Если я верну вам пистолет, вы обещаете отпустить меня живым? — Да кому ты нужен? У Гедеона тряслись руки, что подонки не удержались от смеха. Дылда потянулся за пистолетом, и в этот самый момент, воспользовавшись тем, что они оба отвлеклись, Гедеон выбил пистолет из руки лихорадки, одновременно сильно пнув его по колену и отпрыгнул, чтобы не оставаться на линии огня Дылды. Лихорадка со стоном осел, Дылда выстрелил, пуля пробила Гедеону рука в куртке. Он с душераздирающим воплем бросился на Дылду, и тот рухнул, как гнилое дерево. Сидя на нем верхом, Гедеон одним духом вотнул у него пистолет и вставил дуло ему в глаз, сильно давив глазное яблоко. Мерзавец заорал от боли, попытался отвернуться, но нажим на глаз усилился, и дурная голова перестала мотаться. — Прекрати, ты мне глаз выдавишь, пожалуйста! Лихорадкуш подобрал свое оружие и стоя целился в Гедеона. — Брось, а то выстрелю, бешено! — прорал Гедеон. — Убью сначала его, потом тебя! — Брось! — взвизгнул Дылда. — Делай, как он говорит! Лихорадка захромал в темноту, оставшись при оружии. Гедеон понял, что у него только бегство в уме. Пусть уматывает. Гедеон услышал топот, потом звук падения. Лихорадка в панике споткнулся. Снова топот, потом тишина. — Похоже, мы с тобой остались наедине, — проговорил Гедеон. По руке текла теплая струйка. Видимо, пуля все-таки задела плечо. Из рукава торчал клок материи. Саму рану он не чувствовал. Дылда бормотал что-то не связаны, по-прежнему вдавливая ему дуло в глаз, чтобы не рыпался, Гедеон забрал свои деньги. В процессе обыска он нащупал пачку побольше, на все 5000, и присвоил ее себе также. А еще нож. Потом сорвал с шеи мерзавца золотые цепи, с пальцев кольца с драгоценными камнями, приложил в свой карман его бумажник, Туда же переместились ключи от машины, от квартиры, мелочь и полдюжины патронов калибра 9 мм, предусмотрительно извлеченные дылды из магазина Беретта. Теперь можно было вынуть у него из глаза дуло. Дуло лежал и хныкал, как ребенок. — Значит так, — Фернандо произнес Гидеон, заглянув в водительское удостоверение. — У меня твои ключи. Я знаю твой адрес. Если попытаешься меня найти, я заявлюсь к тебе в гости и пришью в твою семью. Собаку, кошку и золотую рыбку. Дилда вместо ответа закрыл руками лицо и задрыгал ногами. Покидая поганое строение, Гидеон уставил, что поблизости нет лихорадки, и быстро зашагал к станции метро «Гранд Конкурс». По пути он выбросил в канализационный люк ключи, цацки и бумажник, оставив себе деньги и оружие. Теперь у него было два пистолета. Он нырнул в подъезд и изучил свою добычу. Вторая пушка оказалась автоматической моделью «Таурус Миллениум» 32-го калибра с полной обоймой. Он загнал в магазин Беретты 9-миллиметровые патроны и засунул оба пистолета под ремень. Потом снял куртку и осмотрел плечо. Рана оказалась непростой царапиной, но кость задета не была. Он надел куртку, посмотрел на часы. 2 часа ночи. На пути к станции метро он купил в аптеке бинт и перевязал в общественном туалете плечо. После этого, повинуясь импульсу, приобрел в киоске блокнот, бумагу, ручки и большой плотный конверт. Оставалось составить в ближайшем кафе завещание.